И все на своих, собственной коляске. Кирилл Петрович, замечали что любопытное на пути, а? Лопуцковский, как же-с. Много любопытного. Иной день местоположения бывали отличные. Смотришь и видишь, весь небесный гардероб усеян звездами, словно рябое лицо от оспы. А тут вдруг станет солнце на восходе, и светло-светло-светло, чудесное местоположение. Кирилл Петрович, а замечали ли вы разность в жителях, обычаи, различия в ценах? Лопуцковский, ну как же, по Воронежской губернии на постоялых все дорого, приступу нет. А вот французский хлеб в Воронеже, хоть и одна цена с Черниговым, но хлеб больше. Харькове, напротив, фрукты, как-то икра, балык, швейцарский сыр дешевле, нежели в Воронеже и даже в Чернигове. Кирилл Петрович, приполезные сведения. Занимаетесь политикою? Лопуцковский, как это-с? Кирилл Петрович, читаете ли «Московские ведомости» или что другое? Лопуцковский, это все обман. Пишут то, чего не бывало, лишь бы с вас деньги стянуть. Но меня не подденут. Да если бы и правду писали, какая мне нужда до Англии, до Турции? У меня и по своему хозяйству много дел. Кирилл Петрович, напротив, очень приятно, например, из московских ведомостей узнавать, как храбрые христиносы поражают. Фенна Степановна, вот уже пошли сражаться. Просите, душечка, гостей выкушать водки да закусить, чем Бог послал. Это лучше, нежели ваше кровопролитие. Пожалуйте, выкушайте. Вот мятная, вот зарьевая, а это золототысячниковая, самая здоровая. Я только ею от живота и спасаюсь. Выкушайте». После дороги гости сделали уважение просьбам хозяйки, поочистили закуски порядочно. Как вдруг подают те же водки и просят выкушать перед ужином. Аграфена Семеновна, помилуйте, что за ужин после такой огромной закуски? Фенна Степановна, и что за закуска? Так, только перекусили. Покорно прошу к ужину. На лакомый кусок сыщется уголок. Покорно прошу, пожалуйте. Аграфена Семеновна, это странный обычай ужинать. У нас в Петербурге вовсе не ужинают. Фенна Степановна, что там у вас за город такой, что не ужинают? Стало быть, там можно умереть с голода? Аграфена Семеновна, ах, какой город, какой город! Лопуцковский. Когда я выезжировал из Чернигова в Воронеж, то на постоялых дворах всегда ужинал. Она как-то здоровее. Как ни отговаривались гости, но уселись за стол, и пошло угощение. И Кирилл Петрович не дремал. Он прихваливал каждое блюдо и упрашивал больше кушать. Для возбуждения же аппетита предлагал пить чаще вино. Осип Прокопович, отведав первые рюмки, с удивлением спросил: «Почтеннейший Кирилл Петрович, что это у вас за вино?» Кирилл Петрович: «Алонское, Осип Прокопович, отличное, цельное, под него подделаться нельзя». Осип Прокопович, прихлебнув из рюмки: «Признательно вам скажу, что в бытность мою в Петербурге я на всех обедах, куда был часто приглашаем, такого вина не пил. У нас все там французские, а вот попрошу у вас портера». Кирилл Петрович: «Портера? Я его не держу». Осип Прокопович: «Очень жаль, в бытность мою в Петербурге я только его и пил». Фенна Степановна: «Нашли же напиток, и называется портир, испорченное пиво. В моем мотре часто бывает его много, когда держит бочонок с пивом до того, что испортится». Аграфена Семеновна: «Однако ж, моя любезная, у нас в Петербурге без него не бывает ни один стол». Фенна Степановна, докушивая с аппетитом молочную кашу: